в полную силу и жить вне дома по 5 месяцев. Ходить на репетиции в смешной рваной одежде, которая, впрочем, очень красиво выглядит. Сегодня Мадлена пришла в широченных, болтающихся белых, неглаженных брюках и широченно-белой рубахе. В этом одеянии она лазила куда-то на станки и падала на пол, а потом, уходя, сказала «спасибо». Приходя, она говорит мне «до свидания», думая, что это «здравствуйте». Я по ее мимике понимаю, что она хочет поздороваться со мной. Я отвечаю ей «спокойной ночи», но с приветливой интонацией, и мы начинаем репетировать. Точно такие же моменты, в какие-то это делаем мы, американцы точно так же ругаются такими же словами, вспоминая черта или кого-то похлеще. Все то же самое, но почему-то на другом языке. Все психологически срабатывают точно так же. Можно по лицу или по интонации увидеть, что за минута у человека. Отчего? В душе все то же самое, а язык другой. Ведь форма должна соответствовать содержанию. Отчего же у одного и того же содержания так много форм, языков? В аннотации к концерту джазового пианиста Брубека сказано, что он играет в исключительно сложном ритме, с невероятными звуковыми сочетаниями, но делается это так, что кажется простым. Есть джаз, какое-то абстрактное музицирование. Его приятно слушать, приглушив звук, как постоянный милый фон. Но у Брубека всегда внутренняя драматургия, драматизм, развитие. Начинается с какой-то мелочи, потом вырастает до невероятных, часто трагических пределов и снова возвращается к простоте. Я был на концерте Брубека. Нас познакомили. Он обещал написать музыку к следующему моему спектаклю. Как говорится у Чехова, в «Чайке» — сон. Последние странички Мольера нельзя читать без волнения, хотя я читаю их уже в который раз. Вспоминаю наш спектакль в театре Ленинского комсомола. Мольера уносили за кулисы на руках, собирали все костюмы в ящик, Бутон гасил свечи, а Лагранж произносил свои страшные слова прямо в зал. Теперь у меня эти слова о немилости короля и черной кабале произносит большой, добродушный, толстый американец Джон. В «Женитьбе» он играл яичницу. Веселую пьесу воспринимали здесь хорошо. А как воспримут печальную? Иногда кажется, что тут совсем не разбираются в такого рода бедах. У них другая история. Придет чистенькая, сверхбодрая публика смотреть мучения Мольера. Джон произносит слова о причинах смерти Мольера. «Немилость короля и кабала». Произносит мимоходом, не вдумываясь в смысл. У французов был Людовик XIV, у нас была кабала, а тут не было ни того, ни другого. Нужно быть строгим и не высказывать актерам все свои тревоги. Нельзя быть родственником, который говорит все, что чувствует. Актеры хотят видеть в режиссере сильного человека. Про слабого они скажут дома, какой милый, но уважать будут сильного. Я никогда не отличался какой-то особенной слабостью, но я часто не скрываю свою неуверенность, свои страхи. И зря. Нужно быть слегка чужим, слегка официальным. Я знаю, как это делается, но у меня для этого не хватает черствости. Когда переводчица говорит продавцу в магазине «Кто я?», тот спросил, на каком языке мы с ней разговариваем. Продавец затевает с ней длинный разговор, расспрашивает, что я ставил, когда будет премьера, о чем пьеса и так далее. Я не понимаю, о чем они говорят, но вижу живые любопытные глаза. Гатри театр тут знают все, и про женитьбу слышали. А теперь мсье